Жар-цвет. Расцветает перунов цветок в ночь накануне купалина дня, при грозе и ветре. По грозе это и можно узнать, есть ли в лесу колдуны. Коли в лес придет люд простой, ночь будет темна и спокойна. Если ж средь него отыщутся чародеи, перунов цвет призовет на их головы бурю. Также сползутся к цветку змеи, ящеры и другие наземные гады, дабы прогнать колдунов прочь и не дать им сорвать чудесный бутон. Тем же магам, что пройдут сквозь бурю гадов, выйдет навстречу незримая стража. Напустит она на них сон и страх. Услышат чародеи дьявольский смех, стоны мертвецов и залпы орудий. Воочию увидят они самые жуткие свои кошмары. Я оторвала взгляд от книжной страницы и посмотрела на Олесю. Девушка сидела на стуле и с аппетитом хрустела печеньем, которое сама же и принесла. Просьбу Рейта не рассказывать о нашем разговоре встречным поперечным я, конечно, учла. Поэтому рассказала о ней не всем, а лишь четверым наиболее заинтересованным людям. Пете и Глафире Григорьевне, как только вернулась домой, а также Лешему с Лисавкой на следующий день, когда встретила их во дворе и попросила подробнее рассказать мне об огненном папоротнике. Уверениям Рейта никто из них не поверил. «Я допускаю, что Женя хочет покинуть страну, но сомневаюсь, что он сделает это сразу после обретения крыльев», сказала мне старшая по дому. «Драконы по своей натуре обидчивы и злопамятны. Не может такого быть, чтобы Женя не попытался отомстить деду за свое заточение. Он наверняка придумал, как это сделает, и даже завербовал помощника. Помнишь, вы с Олесей рассказывали про юношу, которого встретили в лесу с зеркалом, похожим на хрустальное око? Дела драконьего клана никого из нас не касаются. Однако помогать Рейту в его делах я считаю неразумным. Мы можем навлечь на себя гнев Захара Марковича, а это уже не шутки». Петю мой разговор с Евгением здорово разозлил. На мотивы и намерения Рейта Белецкому было плевать. Его вывел из себя факт, что Женя сумел таки со мной побеседовать. «До каких пор этот змей собирается виться вокруг моей невесты?» — злобно прошипел чародей, когда я изложила им с Глафирой свой разговор с драконом. «Ему постоянно от нее что-нибудь надо. Он к ней и приставал, и для Немирова ее воровал, а теперь пытается втянуть в свои семейные разборки. Алиса не обязана в них вникать, и помогать Рейту она тоже не подписывалась. Как по мне, его просьба о помощи выглядит смешной и жалкой. Если он пожелает таким образом решить свои проблемы, пусть решает их самостоятельно. Пусть сам караулит папоротник и сам преодолевает его чары, не привлекая к этому хрупких беззащитных девушек. Что бы там Женя ни задумал, Алису в это дело я ввязать не позволю». Дабы подтвердить серьезность своих слов, Петя заново наложил защитные чары на все наши зеркала, включая карманные и те, что находились в моей квартире. К моему желанию больше узнать о жар-цвете Белецкий отнесся с пониманием, ибо сам о нем почти ничего не знал. Этот папоротник не относился к лекарственным растениям и ранее не представлял для него интереса. Соседи-лесовики пообещали помочь, поэтому ближе к вечеру ко мне в гости пришла Олеся с коробкой печенья и толстым старинным справочником магических трав и цветов. Я сразу же усадила ее пить чай, а она меня читать и просвещаться. «Послушай», — сказала я соседке, отвлекшись от чтения. «Это что же получается? В ночь на 7 июля в нашем дворе начнется апокалипсис? С громом, ветром, дождем и змеями? Здесь проживает толпа колдунов. Это ж какими чарами папоротник должен себя укрыть, чтобы отпугнуть такое количество народу?» «Да, свистопляска планируется, что надо», — кивнула Олеся. «Удружил нам Женька, да?» Я покачала головой. «В купальскую ночь мы попросим магов не выходить на улицу и, по возможности, не подходить к окнам», продолжала Олеся. «Если они нас послушаются, а они наверняка послушаются, ничего такого уж страшного не произойдет. Однако грозы и ветра в любом случае не избежать. Во дворе будут находиться как минимум 6 чародеев, По одному на каждый папоротник. Читай дальше, Алиса». Я перелистнула страницу. Расцветая, вспыхивает Перунов цвет алым пламенем, озаряя землю вокруг себя ярким светом. Красуется он самое малое время. Не успеешь протянуть руку, как цветок уж исчез. Тем, кто желает его сорвать, надо быть начеку, дабы не упустить это великое чудо. Когда папоротник зацветет, охотнику надлежит рассечь себе руку и окровавленными пальцами сорвать со стебля его красный бутон. Если же этого не сделать, Перунов цвет погаснет, не успев наградить человека своими дарами. Я снова подняла глаза на Олесю. «Смысл в том, чтобы приложить жар цвет к открытой ране», — пояснила соседка, «чтобы его магия попала в организм через кровь. Как по мне, это полная ерунда. Чародеи впитывают чары при помощи собственного магического поля. Резать для этого руки нет никакого смысла». Я пожала плечами и вернулась к книге. Существует средство, при помощи которого охотник за перуновым цветом может обмануть невидимых стражей. Когда охотник отыщет куст папоротника, должен он острым ножом очертить широкий круг и, вступив в него, дожидаться цветения. Чары перуного цвета соткут по этому кругу незримые стены, и стражи бутона пробиться сквозь них не сумеют. Когда же человек сорвет волшебный цветок, должен он сидеть в зачарованном круге до тех пор, пока не утихнет стихия, а потом возвращаться домой, быстро и ни в коем случае не оглядываясь назад. Я положила книгу на стол. «Здорово, да?» — усмехнулась Олеся. «Здорово», — согласилась я. «Знаешь, я бы с радостью пропустила встречу с этим чудо-цветком». «Ну так пропусти», — пожала плечами Лисавка. «Ты же не волшебница и можешь себе это позволить. Я тоже не имею большого желания караулить жар цвет, но меня об этом никто не спросит. Мы с папой будем дежурить во дворе в обязательном порядке. Знаешь, нам было бы гораздо проще, если бы мы знали, какой из папоротников зацветет». «Это можно спросить у драконов», — заметила я. «Они наверняка сумеют определить, какой из них нам нужен». «Драконы в Купальскую ночь будут с нами. Папа говорил, что Захар Маркович собирается лично отконвоировать непутевого внука домой». Я коротко вздохнула и откинулась на спинку стула. «Эта ситуация крайне неприятна», — призналась Олеся. «Женя, конечно, не ангел, но то, как с ним обращаются родственники, — сущая дичь. Я знаю, у драконов свои традиции и нормы поведения, однако мне они непонятны. Что это вообще за методы — держать в заперти и морально унижать?» «Я думаю, Рейд сгущает краски», — хмыкнула соседка. «Захар дорожит каждым членом своего клана и вряд ли станет обижать даже самого отчаянного хулигана. С Женей сталось бы наврать тебе с три короба, Алиса. Не забывай, он понимал, какие события вызовет появление огненного папоротника, однако посадил его именно здесь, рядом с живой водой. Рейд мог вырастить жар-цвет в любом обычном лесу, и тогда об его авантюре никто бы не узнал. Он бы сорвал бутон, вернул себе способность перевоплощаться и спокойно улетел к черту на куличке. Евгений же бросил семена рядом с ЖК, где проживает толпа людей, способных помешать его непростому плану. Наш змей не настолько глуп и безрассуден, чтобы это не учитывать». Женя сказал, рядом с живой водой цветок станет особенно сильным. А чтобы избавиться от заклятия деда, требуется много магии. «Глупости», — поморщилась Олеся. «Жар-цвет и так напитан волшебством под завязку. Это самое мощное магическое растение из всех, даже мощнее горного эдельвейса. Папоротник снял бы Захаровы чары без всякой подпитки. Теперь же, благодаря нашему роднику, его магическая сила увеличится в 2, а то и в 3 раза. Представляешь, какая убойная получится штука? Ради нее стоит пройти и через бурю, и через кордон соседей-колдунов, и через собственные страхи. Только зачем это надо, Алиса? Лишь для того, чтобы вернуть себе способность летать? Нет, моя дорогая, такая силища для этого не нужна. Если Рейд добудет цветок, он на 100% увеличит свой магический резерв и станет едва ли не самым сильным драконом в нашем городе, а то и во всей стране. Какой смысл ему тогда улетать? Этакому силачу Захар Маркович указывать уже не сможет». «Ему тогда никто указывать не сможет», — добавила я, чувствуя, как внутри зарождается беспокойство. «Знаешь, Олеся, помогать Жене я, пожалуй, не буду. Петя прав, пусть дракон решает свои проблемы сам. Но меня напрягает один момент. Рейд сказал, будто знает, как подойти к Жарцвету, чтобы никто из колдунов его не заметил. А раз так, значит, он может обойтись и без моей помощи». Лисавка грустно улыбнулась. «Мы будем иметь это в виду, Алиса».